Цитата. Вспомним миф о происхождении гор. Когда планетный создатель трудился над оформлением тверди, он устремил внимание на плодоносные равнины, которые могли дать людям спокойное хлебопашество. Но Матерь Мира сказала: «Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торговлю, но когда золото загрязнит равнины, куда же пойдут чистые духом для укрепления? Или пусть они получат крылья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от золота?» И Создатель ответил: «Рано давать крылья, они понесут на них смерть и разрушение, но дадим им горы. Пусть некоторые боятся их, но для других они будут спасением». Мир Огненный, часть 2, параграф 5. Цитата. Напомним миф о происхождении молнии. Создателю сказала Матерь Мира: «Когда закроется земля темными пеленами злобы, как будут проникать спасительные капли благодати?» И Создатель отвечал: «Можно собрать потоки огня, которые могут прободать любую толщу тьмы». Матерь Мира сказала: «Действительно, искры огня Духа Твоего могут дать спасение, но кто же соберет и сбережет их на потребу?» Создатель ответил: «Деревья и травы сохранят мои искры, но когда листья опадут, то пусть Деодар и сестры его на весь год сохранят свои преемники огня». Примечание. Деодар, кедр. Примечание Клизовского. Так в разных мифах отражалась связь с высшим миром, всюду отмечалась забота о человечестве и всех тварях. Мир Огненный, часть 2, параграф 6. Цитата. Указала Матерь Мира: «Соберитесь, ветры, соберитесь, снега, не являйтесь птицы и не подходите, звери. Не утвердится нога человеческая на моей вершине, не утвердится основа дерзания темного, не удержится свет месяца, но луч солнца достигнет вершины. Сохрани, солнце, вершину мою, ибо где встану на страже, никогда не взойдет зверь и не удержится сила человеческая. Сама Матерь Сущего с огненным щитом станет на страже. Что блестит на вершине? Чему вихри сложили венец сияющий? Она, великая Матерь, одна поднялась на вершину, и никто не взойдет за нею». Агни-йога, параграф 315. Из приведенных выше из разных учений и трудов выдержек в виде мифов, диалогов между Создателем планеты и Матерью Мира, а также указов Матери Мира, видим, что она не легенда и не фантазия теософов, но истинная реальность и великая индивидуальность, которая принимает самое деятельное участие в создании нашей планеты, в развитии эволюции жизни на ней и в судьбе каждого из ее детей. Истинно, как немыслима земная семья без человеческой матери, точно так же немыслимо существование космоса без божественной матери, так же, как и каждой планеты в нем. Так небо и земля подчинены действию одних и тех же вечных неизменных божественных законов, величайший из которых закон аналогии осуществляет единую высшую волю среди богов и людей, среди всех существ и тварей, населяющих все миры и все планеты, начиная с самых высших проявлений жизни и кончая с самыми низшими. Применяя закон аналогии в нашем случае дальше, мы можем понять деятельность Матери Мира нашей планеты из деятельности каждой земной матери. Как каждая любящая, разумная и заботливая земная мать обо всем заботится и за всем наблюдает, все ведет и все направляет, и главное свое внимание и заботы устремляет на развитие и воспитание своих детей, поощряя их труду и развивая в них способности и высшие качества. Точно так же поступает наша Небесная Мать. Хотя многими непризнанная и непризываемая, она полна забот о каждом из нас. Особенное внимание она обращает на тех из своих детей, которые могут помочь ей в просвещении темного человечества. Таких она посылает на труд и подвиг, внесение света во тьму и борьбы с тьмою. Мир держится праведниками, говорит народная мудрость, и эволюция совершается подвижниками, носителями света и знания. Красной нитью через все древние религии, которые почитали женское начало или Матерь Мира, в том или ином аспекте богинь, проходит мысль, что главная богиня или Матерь Мира оплакивает своего супруга, брата или сына, погибшего в борьбе с тьмою и растерзанного силами зла.